Глава 29. Поле, через которое мы в тот момент проезжали, сразу показалось мне каким-то странным. Дожди идут, особенно ближе к осени, едва ли не каждую ночь, перемежаясь градом и ливнями. Так откуда бы взяться сухой траве в столь влажном климате? Оказалось, не зря мне оно не понравилось. Земля на глазах покрывалась трещинами, вроде той, куда с дикими глазами сейчас проваливалась кобыла Ладенье. Собственно, и он сам заодно. Только взгляд у него был куда осознаннее и собраннее. Он пытался удержать себя и животное магией. Моя лошадь испуганно заржала, попятилась, а я наконец-то очнулась от ступора. Взмах рукой, и схема заклинания, зазубренного до автоматизма на уроках во дворце, наполняется силой, чтобы упасть туда, вниз, где алой прожорливой пастью виднеется побулькивающая магма. Образовавшийся провал дрогнул и застыл, покрылся твердой корочкой, позволяя перепуганной насмерть кобыле и вцепившемуся в ее гриву темнейшеству выбраться ко мне на устойчивую почву. Пока что устойчивую. Созданное мной укрепляющее заклинание очень быстро рассеялось, и новые трещины проворными змейками побежали нам под ноги. «В лес», — коротко приказал Ладенье, оценив обстановку. Лошади совершенно не возражали и с энтузиазмом сорвались в галоп, унося нас прочь от опасного места. Несколько раз пришлось забирать правее, возвращаться, теряя драгоценные минуты, чтобы снова не угодить в огненную ловушку. Сухое поле занялось, и удушливый дым стелился по земле, заставляя и нас, и лошадей упоенно кашлять. «Что за...» — выдохнула я, когда мы достаточно отъехали от опасного места, чтобы перейти на размеренную рысь. И снова закашлялась. Лошади пыхтели и фыркали, пытаясь избавиться от противной гари в носу. Я бы тоже не отказалась. Только вот платок остался где-то на самом дне мешка, а делать это без салфетки или какой-то тряпочки, извините. Это же проселочная дорога, здесь все должны регулярно проверять. Дежурные бригады магов на что? Защита слабеет. Ладенье придержал свою кобылу, которая после пережитого все еще подрагивала и нервно стригла ушами. «Королева держится из последних сил. Лучше нам поторопиться, иначе, боюсь, мы можем застрять на побережье». «И там и остаться, сметенные потоком чудовищ из моря», — договорил я про себя. «Этот план мне совершенно не понравился. Мы, конечно, не сможем выжать из несчастных коняк то, что в них не заложено. Но двигаться нужно постоянно, хоть шагом, хоть рысью. Эх, жаль, не догадались конфисковать одну из машин Фюре. С другой стороны, ей же керосин нужен. Или на чем она там работает? А где мы ей посреди деревень его возьмем? Встанем, как Тесла, посреди тайги». На дорогу мы вернулись не сразу, обойдя приличный круг по лесу. Это замедлило наше продвижение, зато так гарантированно доберемся до цели, а не сгинем в какой-нибудь трещине. Наученная горьким опытом, я внимательно смотрела по сторонам, и стоило мне заметить подозрительно сухой участок почвы, как мы снова сворачивали в кусты. Лучше перебдеть. Не одни мы старались убраться подальше от смертоносных огненных ловушек. Перелесок и поля обезлюдили. В поселение Ладенье решил без острой нужды не заезжать, поэтому лошади месили подковами грязь вдоль голых пашен, с которых недавно собрали урожай. Люди старались не покидать надежно укрепленных стен, а я очень надеялась, что хотя бы там магма не вырвется из-под контроля. Конечно, огненные маги вряд ли найдутся в поселках, но с такими проблемами и земляные справятся. Главное, чтобы хоть какие-то одаренные там дежурили. Звери затаились по логовам и норам, не высовываясь даже ради лакомой добычи в нашем лице. Оно и к лучшему, конечно. Но в повисшей над лесом тишине постоянно чудилось что-то зловещее. Потому милый бело-кремовый пушистый комочек, панически сжавшийся под кустом, мимо которого мы ехали, уворачиваясь от очередной трещины, вызвал у меня море умиления и сочувствия. Длинные ушки, плотно прижатые к тельцу, и круглое упитанное пузико выдавало представителя семейства кроличьих. Или зайчих. Я не слишком хорошо разбираюсь в милых маленьких зверьках. С таким же успехом это могла быть длинноухая шиншилла или морская свинка. «Ой, какая прелесть!» Просисюкала я, глядя на пушистое чудо. Рука бы не поднялась сунуть зайку или кто он там в похлебку. Зато потискать, раз животное совсем не боится людей, прям руки чешутся. Я поджала ногу, втыкая пятку в бок лошади и сворачивая стропы. Всего пара шагов. Ничего же не случится, верно? Сдурела. Куда? Рявкнул на меня шепотом Ладенье, прихватывая кобылу за повод. Та недовольно всхрапнула, клацнув уделами, но покорно двинулась под бок к товарке. Забыла, что ли, о ком в бестиарии читала? Я недоуменно покосилась на темнейшество, потом на зайчонку. В качестве пояснения Дейрон ободрал с ближайшей елки недозрелую шишку. Моя лекция о недопустимости вандализма замерла на губах, когда Ладенье со всего размаху запустил продолговатым снарядом в пушистика. Дальнейшее я воспринимала как в замедленной съемке. Красноватые глазки на крохотной мордочке моргнули, фиксируясь на летящей добыче. Передние и задние лапки остались лежать на земле, как и пузико. А вот верхняя часть с головой, ушками и спиной, как была, не трепыхнув и шерстинкой, подалась наверх, открывая разверстую алую пасть с острыми игольчатыми зубами в три ряда. Больше всего этот финт напомнил мне росянку. Только там все-таки растение, а не зверушка. Шишка едва слышно хрустнула, после чего была брезгливо выплюнута в виде щепок. Очень-очень мелких щепок. Я повела плечами, сбрасывая навалившийся страх и ступор. «Карликовый живоглот», — пробормотала, вспомнив, наконец, картинку из учебника по мутировавшим зверушкам. Меня оправдывал только тот момент, что изображен сей хищник был в момент атаки, то есть с распахнутой пастью, и в мирном облике я его не признала. Зато сейчас статья всплыла перед глазами как наяву. «Поехали быстрей», — поторопила я Ладенье и пришпорила кобылу, вспомнив, что основное тело сей твари прячется в безопасности под землей, и голов ловушек зачастую бывает куда больше одной. Нервно посмеиваясь, темнейшество последовал за мной. Когда уже начало смеркаться, путь нам перегородил невысокий, но крутой горный склон. Скалы застыли причудливым разноцветным узором, похожим на текущий бензин, чем сразу выдали свое вулканическое происхождение. «Здесь заночуем. Тут где-то должны быть остатки деревни». Оживился Ладенье и двинулся вдоль извилистого застывшего потока, выбирая место, где сподручнее будет перебраться на другую сторону. «Остатки — это как?» — уточнила я опасливо. В голову лез в основном Везувий и Помпея со всеми сопутствующими спецэффектами. Спать рядом с обгорелыми трупами я не смогу, пусть даже не предлагает. «Мы приближаемся к границе с Тироярным. Во время войны эти области пострадали больше всего, сначала от вражеских заклинаний, а после от катаклизма». Я молча кивнула, завороженная открывшейся картиной. Лошади, осторожно ступая, перевалили за гребень скалы, за которым расположилась разноцветная долина. Видно было, как именно текла лава, как она застывала, образуя холмы и гребни, смешивая породы металлов и разные сорта гранита. Местами блестели вкрапления драгоценных камней. «Земляной маг поработал. Тироярными славился, как мы огненными», — с сожалением продолжил Ладенье, придерживая кобылу на спуске. Та норовила прибавить ходу и проскакать, не глядя, к самому подножью. Не понимает дура, что ноги переломает. «Вывернул гору буквально наизнанку. Сама видишь. Но не переживай, давно дело было. Вулкан уже почти сотню лет спит». Я это видела. Как видела и торчащие то тут, то там чудом устоявшие заборы, куски амбаров и домов. Некоторые обгорели. Другие остались стоять почти как прежде, даже лишившись одной стены и половины комнат. Лава растеклась по поселку, притормозила и остановилась, не сумев уничтожить его полностью. То ли сил не хватило неведомому земляному магу, то ли гуманизм все же проснулся. В тишине похрустывающая каменная крошка под копытами лошадей звучала настоящей канонадой. Я нервно оглядывалась, но жизнь давно покинула эту негостеприимную долину. Даже птицы избегали пролетать над ней, не говоря уже о зверье. «Жутковато тут», — поежилась я, когда Ладенье остановил свою кобылу около уцелевшего домишки на окраине мини-Помпеи. Тот лишился одного угла. Зато после в том месте очень удачно легла каменная порода, подпирая строение. Бревна от времени прогнили и обветшали, ставни упали из-за наверняка насквозь проржавевших креплений. Крыльцо скрипело и стонало под нашими ногами, но не проваливалось. На совесть делали в те времена. Скала образовывала около домика удачный навес, под которым Ладенье привязал лошадей. Те потоптались, обнаружили аппетитно выглядящий мох на склоне и принялись его обгладывать. Перед тем, как переступить порог, я долго колебалась, не решаясь сделать этот шаг. Дейрон давно хозяйничал внутри, не обращая внимания на поднятую его шагами пыль и отчаянно скрипящий пол. Внутри против ожидания никаких трупов не обнаружилось, даже присыпанных пеплом. Похоже, все обитатели селения успели таки эвакуироваться. Однако чувство неправильности, какой-то странности меня не покидало. «Ты уверен, что оно не развалится?» Я с опаской покосилась на подгнившие, потемневшие от времени стропила. Ладенье беззаботно отмахнулся. «Простояли 100 лет и еще столько же простоят, не переживай». Оглянувшись на лошадей еще раз, я решительно шагнула в дом. И правда, чего это я разнервничалась? Наверное, сказывается скорое окончание нашего путешествия. Признаться, я изрядно трусила. Мало ли, как нас встретит его высочество бастард. Вдруг откажется с нами ехать. Что тогда? Уезжаем и поставили свою судьбу, свое будущее на кон. На то, что выбор королевы окажется верным. А что, если того бастарда и в живых-то нет? Времена нынче суровые. Неудачно упавший камень, трещина в земле, и все. Дом, несмотря на общую ветхость и скрипы в самых неожиданных местах, стоял крепко. Во дворе обнаружился колодец. Правда, без ведра и вообще без верха. Просто дыра в земле. Но внизу, в темной глубине, заманчиво блестела вода. Обшарив все поселение, мы с Ладенье выкопали из-под обломков металлическое корыто, в котором, скорее всего, хозяйки раньше стирали. Нам же оно как раз сгодилось напоить уставших лошадей. Мне даже помыться удалось после, в том же корыте. Ну, как помыться? Протереться влажной тряпкой, в которую превратилась одна из моих нижних рубашек. Вода была ледяной, но мой дар работал исправно, подогрев ее до комфортной температуры. Его темнейшество, дабы не соблазниться зрелищем, занялся лошадьми. Честно сказать, романтичности в нашей поездке было ноль. Все мысли заняты будущим, причем картинки рисовались одна другой безрадостнее. Ладенье с превеликим трудом удалось меня уговорить лечь спать под крышей. Так-то я не любитель походов и ночевок под звездами. Однако похрустывающие от прожитых лет балки над головой вдохновляли еще меньше комаров и накрапывающего дождя. Но когда припустил ливень, я сдалась. Дейрон еще раз вышел проверить, хорошо ли привязаны кобылы, обновил над ними магический полог. Магию он старался экономить, мало ли что, но больной транспорт нам точно ни к чему. Один из плащей расстелили прямо на полу у входа. Тут победила я, отказавшись заходить глубоко в дом. Лучше на пороге поспать, хоть выскочить успеем в случае чего. Это-то нас и спасло. Когда среди ночи домишко тряхнуло и на лицо посыпалась труха, первым делом я очихнула и заозиралась, не понимая, где мы и зачем. От усталости заснула очень крепко, полностью отключившись от реальности. Ладенье же дремал в полглаза, поэтому очнулся первым, подхватив наши плащи и сунув мне в руки мешки, выволок на улицу, где мы, споткнувшись, застыли. В небе висели две луны. Но светло было не от них, а от потока свежайшей магмы, устремлявшейся в нашу сторону по склону горы с устрашающей быстротой. «Давно, говоришь, дело было?» Пересохшими губами передразнила я темнейшество. Он промолчал, сцепив зубы, а потом принялся быстро и сноровисто седлать лошадей. Те нервничали, уворачивались и мотали головами, пытаясь оборвать привязь. В общем, не помогали. «Мы не успеем». Даже на глаз было очевидно, что скорость огненного потока превышает скорость средней лошади в разы. К тому же по неровной скальной гряде у нас куда больше шансов переломать ноги кобылам и шеи себе, чем сбежать от лавы. Примерившись, я наметила трещину в земле и очертила неровный круг, захватив беснующихся животных. Большой кусок породы я не удержу, потому отмеряла самый минимум, вплотную подойдя к Дейрону. Надеюсь, у лошадок хватит ума перестать брыкаться. Земляного дара было во мне немного, но я научилась сливать его воздействие с огненным, потому отделить участок камня, на котором мы стояли, от основы удалось довольно быстро. «Прикрой нас!» — бросила я побелевшему ладенье и повернулась к катящейся на нас пылающей сели. Самое сложное — подняться на гребень. Не дать нашему камню раствориться в потоке раскаленной породы — уже дело техники. Этим пусть темнейшество занимается. У него отлично получаются щиты. Отдельные искры уже долетали до нас, пытаясь ужалить, подпалить ветхий домишко. Дейрон отлавливал их на подлете, не накрывая пока что куполом, чтобы не мешать мне сплетать заклинания. Защита работает в обе стороны. И то, что не пропустит огонь, не выпустит и мои чары. Искры зачастили, превращаясь в отдельные, твердеющие на лету камни и куски магмы. Отражать их по одной становилось все сложнее, но ладенье бдил, не давая им подлететь слишком близко. Между делом он успел еще и завязать кобылам глаза, что их успокоило. Все же лошади в развитии недалеко ушли от страусов. Не вижу, значит, и беспокоиться не о чем. Я вот, например, еще как беспокоилась. Да что там, я откровенно паниковала, глядя на подползающую все ближе магму. Жар ощущался слишком отчетливо, оседал пеплом на языке, сушил глаза, заставляя щуриться и подслеповато моргать, сгоняя непрошенные слезы. Смогу ли я? Хватит ли мне дара? На мою спину легла теплая, надежная рука. Магия меня, к сожалению, подпитать ладенье не мог, разве что забрать ее. Но одно напоминание о его присутствии добавило мне сил и уверенности.